Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я с большим удовольствием приветствую в нашей студии кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. Мы с Олегом давно знакомы, поэтому говорим на «ты», если что, не удивляйтесь. Ну, это далеко не первая программа. Посмотрите на нашем сайте, там много уже было выпусков. Ну и вот сегодня мы с Олегом Юрьевичем решили поговорить о таком понятии, как террор, поскольку вот сейчас как газету не откроешь, как куда ни посмотришь, какой канал не включишь, везде, собственно, у нас слышно о террористах. Что в это понятие включается? Что есть на самом деле террор? А что, может быть, вовсе не террор, а имеет какие-то другие названия? Вот мы сегодня попытаемся, если уж не разобраться, то хотя бы обсудить. И я, естественно, посмотрел, Олег Юрьевич, в Википедии. Там написано «террор». Да, вот это в переводе с латинского «ужас». Вот. И там достаточно такая характеристика дается простенькая, что это воздействие на мирное, подчеркиваю, население средствами устрашения, с целью его устрашения. Ну и там далее есть какие виды террора, там экономический террор, значит, политический террор, ну а потом еще разного рода исторического вида террора, там, которые, в общем, вошли в историю под своими названиями, там якобинский террор, красный террор, еще какие-то белый террор. В общем, терроров много было. На самом деле, конечно, меня в этом названии, что прежде всего не устраивает, скажу тебе сразу, что какое население и кто их устрашает. Вот настолько все расплывчато, потому что все ли население устрашают? И кто тогда устрашает? Иностранные захватчики? Или это какие-то инопланетяне? Или это какая-то одна часть населения устрашает другую часть населения? В процессе чего это осуществляется? То есть там настолько много разного рода нюансов, что вот так вот сразу, в общем-то, и не определишь, и не ответишь. Как ты вот считаешь? Ну, сегодня у нас, скажем так, не очень хороший день. Сегодня день траура, да, на территории нашего края. Хотелось бы высказать соболезнования близким родственникам, погибшим в авиакатастрофе, а также высказать соболезнования родственникам военнослужащих, которые честно выполнили свой долг в Сирийской, да, Арабской Республике, которые как раз, вот, скажем так, занимаются ликвидацией данного явления, которое мы сегодня будем рассматривать. Поэтому, естественно, сам по себе термин «террор» – это, ну, скажем так, хорошо отработанный, сформулированный, определенный такой термин. Под него можно подводить обоснования, обеспечивающие нужный результат определенной категории политических деятелей, экономических деятелей, использующие радикальные методы, в том числе спекулируя на национальных, скажем так, проблемах религиозного характера, по проблемах мировоззренческого. То есть я сегодня хочу, скажем так, попытаться без эмоций рассмотреть вообще это само явление с точки зрения его появления и с точки зрения сегодняшнего проявления и, ну, мягко говоря, динамичного такого развития, которое не очень позитивно, но данное тенденция наглядно показывает, что сам по себе данный способ решения вопросов очень выгоден достаточно большой группе доминирующих политических, экономических, военных структур, которые есть во многих регионах мира. Наша страна не исключение. Поэтому, естественно, как раз вот сам по себе термин террор, он как раз очень выгоден для того, чтобы под него подвести все те цели и задачи, которые, скажем так, необходимы кому-то для решения каких-то конкретных их, скажем так, устремлений, которые они хотят реализовать по максимуму, получить, ну, для себя наиболее максимальную отдачу. Ну, вот как пример, на самом деле, мы как раз перед началом программы это обсуждали. вот такой манипуляции этим названием можно, например, привести антитеррористическую операцию Украины на Донбассе. То есть вот весь регион Донбасса, всех, видимо, от младенцев до глубоких стариков, записали в террористы, и против них осуществляется антитеррористическая операция при помощи танков, самолетов и тяжелой артиллерии. Вот, ну, это вообще вопреки здравому смыслу, вот на мой взгляд. Во-первых, Донбасс, он кого там терроризировал? Ну, то есть, вот даже уже само понятие, то есть, видимо, предполагается, что Донбасс должен был терроризировать все остальное украинское население, от Карпат, как говорится, до Луганска, вот. И, соответственно, вот украинское население вынуждено было подняться все как один и начать антитеррористическую организацию. Но мы все это понимаем, что это не так. Что это вообще о другом речь идет. Ну, речь идет о том, что часть населения некогда целого государствообразующего образования под названием Украина после распада Советского Союза решила, скажем так, высказать свою позицию с несогласием с центральной властью, которая в свое время, ну, мягко говоря, при поддержке определенных сопредельных государств сменила руководство в стране. Хорошо или плохо, это уже вопрос относительный. Факт нарушения действующего законодательства Украины того периода времени налицо. То есть фактически в стране произошел государственный переворот. Для того, чтобы потом его легитимизировать, они провели выборы, используя все те рычаги давления, которые, скажем так, они могли использовать. Ну, а часть населения, она соответствующим образом не согласилась с этой позицией. Вот, и как могла, стала отстаивать свои, скажем, права на право быть равноправными вот непосредственно там, где они живут. Ну, это объективная реальность, это, скажем так, законное право. Они провели, скажем, один референдум с учетом своего влияния, то есть это, как бы сказать, их святое право, ну, естественно, что кому-то это нравится, кто-то разделяет позицию Новороссии, кто-то, скажем, занимал позицию Украины, но, тем не менее, факт налицо. То есть, ребята, если вы имеете право совершать государственный переворот, то мы такие же, как и вы, да, то, значит, мы имеем право высказать свою позицию и не согласиться с этим. Давайте мы, соответственно, будем с вами в одинаковых условиях. Ну, мы же с вами знаем, что политика двойных стандартов, она присуща везде и всюду. И желательно, когда мне выгодно это, я буду делать так. А если ты немножечко делаешь не так, а у меня больше количество ресурсов, то я сделаю так, что ты будешь террористом, ты будешь врагом народа, ты будешь проклятым коммунистом, ты будешь ненавистным, скажем так, русофобом, ты будешь проклятым русским фашистом, кем угодно ты будешь. Ну вот, почему? Потому что ты не устраиваешь меня. А если ты еще начинаешь поднимать голову, то я тебя буду стараться эту голову опустить. А если ты начинаешь сопротивляться, объективная реальность, вот, соответственно, я буду бросать на тебя все возможные свои ресурсы. Я тоже хотел реплику такую вот по этому поводу добавить. Украинцы сравнивают, допустим, вот эту так называемую антитеррористическую операцию на Донбассе вот с той операцией, которую проводила, соответственно, Россия в Чечне. Но вот просто сам факт, вот, ну, на факты, если взглянуть, я сейчас просто закончу, извини, Олег Юрьевич. Во-первых, донбассы не взрывали домов в Киеве, начнем с этого. А, простите, представители чеченской диаспоры этим занимались. И это установленный факт, собственно говоря. За это люди уже сидят, а кого-то, значит, кто-то уже и не сидит. Вот, это первое. Но кто-то перешел на сторону центральной власти. Да, кто-то перешел. Причем в большом количестве. Да. Но центральная власть оказалась убедительнее. Ладно, это один из главных. И эта операция не называлась, насколько мне помнится, антитеррористической. Она называлась «Операция по восстановлению конституционного строя на территории России», что, собственно, соответствовало действительности, потому что какая-то часть решила, что они будут жить не по Конституции, простите меня, пожалуйста. Вам такого права Конституция не давала, соответственно, вот Россия применила соответствующие методы по восстановлению конституционного строя. Почему на Украине операция называется антитеррористической, хотя там никто ничего не взрывал? а может даже сказать наоборот, все получается. Вот это, знаешь, вот это называется по Орвеллу, по-моему, вот это вот, когда вот вы называете одно другим, то вот и все. То есть, если вы совершаете террористические акты, назовите это антитеррористической операцией, и у вас все будет хорошо. Читай наоборот. Не, ну все правильно, скотный двор, там, когда хрюндели загнали, там, равный среди равных, а потом, соответственно, еще кто-то более равный по сравнению, чем предыдущий равный. Вот, поэтому, естественно, что действительно сравнивать Чечню и Донбасс – это, во-первых, некорректно, потому что жители и Донецка, и Луганска фактически не собирались выходить. Они ратовали за титульный государственный национальный язык общения, русский, чтобы он был наравне с украинским. Началось как бы с этого. А когда гарные хлопцы, в кавычках, начали, скажем так, условно говоря, третировать, начали соответствующим образом доминировать в этом ракурсе, ну, терпение Донбасса закончилось, тем более события, скажем, тут еще параллельно происходили в Крыму, конечно, все это оказало определенное серьезное воздействие, ну и плюс достаточно большое количество добровольцев из России, так называемый русский фактор, который сыграл очень важную ключевую роль в сохранении Новороссии как де-факто, ну, состоявшееся государствообразующее, скажем, такое образование из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Нравится кому-то или нет, но факт налицо. Фундаментальные вопросы. Продолжаем программу «Фундаментальный вопрос» с участием кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. Олег Юрьевич, ну что же, давай перейдем на самую вот злободневную, острую тему. У нас сейчас вот, собственно, весь рассадник террора – это арабский мир. Вот причем это началось-то не так давно. Это началось чуть ли не на моей памяти. Вот, ну, по-моему, еще в 60-х годах вот этого не было. Да и в 70-х годах, по-моему, этого еще не было. Нет, в таких масштабах этого не было. В таких масштабах, да, что весь ислам вдруг поднялся, взялся за автоматы. Ну, во-первых, не весь ислам. Ну, я имею в виду вот какая-то часть, такая активная, чуть ли не на государственном уровне. Нет, ну, когда вас вбухивают деньги Катар, Турция, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, спецслужбы Североатлантического блока НАТО, вы тоже, Олег Юрьевич, можете быть махровым, радикальным таким православным там или, скажем, русскоязычным таким активным деятелем. Можно, скажем, супертрадиционное православное русское движение создать. Террор не приемлю, Олег Ильич, не Нет, смогу. Я говорю не про террор, а если вложить, соответственно, большое количество ресурсов. Поэтому на сегодняшний день, конечно, ИГИЛ – это порождение Соединенных Штатов Америки, Саудовской Аравии, Катара и Турции. Носит ярко выраженный, в первую очередь, экономический характер, то есть экономическую подоплеку. А потом уже, конечно, красивая обертка, четкая пропаганда, агитация и создание, ну, определенного жупела. То есть, если бы ИГИЛ не было, его нужно было придумать. Так же, как в свое время четко сработали с Талибаном. Потом, соответственно, Талибан немножечко не смог выполнить свою функцию, ну, потому что таковы традиции пуштунов. Создали Аль-Каиду, был там или не был Усама бен Ладен, в принципе, его то видели, то и не видели, да, то ликвидировали, то непонятно, что с ним сделали. А потом нужна была более радикальная структура, включающая в себя категорию людей, которые в свое время, скажем так, были при делах во времена старого режима, а они потом сдали этот режим. Они думали, что те, кому они сдали, получат от тех, кому они, скажем так, мягко говоря, отдались. А американцы сказали: ребята, отдыхайте. Ну, а ребятам жить-то надо. Ребята как бы имеют определенное образование. Ребята имеют определенный уровень организации. И поэтому ребята стали, как бы сказать, потихонечку, помаленечку подтягивать к себе всех остальных недовольных. Ну, им стали помогать. Ну, система четко отработанная. Идея управляемого хаоса, она, кстати, и до сих пор, скажем так, четко развивается. И сюда еще подключились действующие игроки, которые, скажем, в нормальной конкурентной среде стали использовать те возможности, которые у них есть в наличии. Это и Саудовская Аравия, это и Катар с газом, вот, это и Турция, которая, логика у нее четко понятна, что на дурничку неплохо бы прибрать, на дурничку неплохо бы покупать доллары по 8, 10, 12 долларов за баррель. Да, это да. же хорошее дело. Да. Вот и все. А там есть свои тюркоязычные, туркоманы, а там есть, скажем, хорошие арабы, а тут не очень хорошие алавиты, которые говорят: ребята, а как нам? А там говорят то же самое. Донецк, вы никто, Луганск, вы никто, да? И мы вас будем, мягко говоря, придавливать. Вы будете людьми второго сорта. Этим ребятам говорят то же самое. Ну, а там более 5,5 миллионов алавитов. А там и курды, которые с точки зрения... Вообще народ раздробленный в Турции, и в Сирии, и в Ираке. Ну, и... так же, как армяне, которые на той территории... Естественно, поэтому... Испокон века. Но это уже... Читать. Можно, кстати, вот потом вернуться как к этим аспектам. Вот. И естественно, что они говорят: стоп, а как же мы? А они говорят: нас это не интересует. Ничего личного, только бизнес. Ну, и ребята стали сопротивляться. А когда вошли вот эти все мощные экономические структуры... Конечно, тут бешеные деньги, бешеный доход, и все шло бы как по маслу. Но появился новый игрок в лице президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, который четко понимает, что при нынешнем раскладе, если упустить Сирию, то России будет, мягко говоря, не очень хорошо с учетом того, что транспортировка дешевой нефти – это, мягко говоря, мощный удар по нашей экономике и по нашим возможностям. А у нас, как у великой страны, есть свои национально-государственные интересы. И поэтому, естественно, что Путин сделал то, что должен был сделать. Причем он еще очень мягко, очень гуманно делает эти вещи. Если бы, скажем так, я бы был на его месте, то после ряда событий, конечно, бы там ситуация была уже, мягко говоря, ну, более, скажем, покладистая и для Турции, для Саудовской Аравии, для Катара и для Североатлантического блока. А Владимир Владимирович, он очень большой демократ, гуманист и, ну, скажем так, чрезмерно такой традиционный интеллигент. Поэтому вот как раз они еще немножечко так позволяют с ядерной державой себя вести, ну, мягко говоря, некрасиво. Я вот, Олег Юрьевич, хотел такой вопрос поднять. Ты как раз, в принципе, уже затронул эту тему финансирования. Ведь надо же совершенно прекрасно понимать, что тут, ладно, мы берем там террористов русских, например, или там, допустим, итальянских. Террористов в России. Я имею в виду, да. Этнически там было очень мало русских. Хорошо, я имею в виду живущих на территории России. Я это имел в виду. Но если тебе... Каракозов, он кто был по национальности? Ну, Каракозов, у него, скажем так... Или Нечаев там какой-нибудь. Ну, там была определенная часть, соответственно. Ну, я не, да. Давай не будем этнический вопрос, это не важно. Ну, поэтому я говорю, то есть, да, граждане Российской империи, да, подданные Российской империи. Итальянские, да. Там были бомбисты, собственно, и испанские, и так далее. Я не это имел в виду. Бомбочки сооружали, вот там, я не знаю, вот где-то украли пачку, не знаю, там порох достали. В воинской части с кем-то купили. То есть очень все, как ты понимаешь, ручным способом, все очень так кустарно. Можно ли себе представить террориста вот сейчас, например, который там, не знаю, стирального порошка, он что ли, взрывчатку какой-то лепит? Нет, конечно. Откуда у террористов гигантское количество бронетранспортеры, там, не знаю, собственно говоря, там, ну, автоматы, пулеметы, артиллерия и все на свете? Вот это откуда? Нет, они говорят, они пошли, захватили склад. Ребята, вы попробовали здесь хоть один склад захватить? Я в армии служил, и его захватить очень сложно. А если вы его захватите, вы не успеете это оружие разобрать, то придет другая армия, и вас его обратно отберет. Так не бывает. Вот я хочу как раз сказать о том, что вот то, что сейчас происходит, ведь это по большому счету действительно какая-то серьезная политика. Разумеется. Огромные деньги. Огромные деньги. Даже взять, скажем, вот эти, ну, известные террористические акты, Олег Ильич, когда на эти башни-близнецы там самолеты влетели. Представляешь, это все спланировать. Вот мы с тобой сейчас поедем в Америку. Да хрен нас кто туда пустит. Да, разумеется. А тем более, чтобы мы с тобой приехали в Америку с нашими-то европейскими рожами, понимаешь, устроились на курсы, закончили, значит, курсы вождения самолетов, понимаешь, вот. А потом, значит, каким-то боком попали, значит, на эти самолеты, непонятно, с каким-то оружием при этом. Я этого не представляю, это невозможно. Это нереально. И нереально, совершенно. Мы это понимаем. Вот вы попробуйте, друзья мои, да вы дойдете до ближайшего металлоискателя, и все, а дальше вы пойдете в другую сторону. Эти ребята, арабы или кто они там были, понимаешь, вот они это сделали легко. Не, ну они нужны были. Так же, как поджог Рейхстага, он нужен был для того, чтобы потом обвинить в этом своих политических противников, да? Соответственно, события сентября 2001 года нужны были для того, чтобы внести определенную, скажем, дополнительную сумятицу, дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока. Почему это нужно было? Потому что там еще был устойчивый режим Саддама Хусейна, угу, который уже тогда предлагал и настойчиво, скажем так, агитировал за расчеты в евро нефти, ОПЕКу. Угу. Вот, пожалуйста. А повод – это, как бы сказать, этот момент. Так же, как, соответственно, вся так называемая пресловутая арабская весна. Все началось с того, что Муаммар Каддафи уже предлагал расчет на африканском континенте провести в золотом динаре. Ну, вот за нефть. Не только за нефть, вообще. Да, он предлагал перевести, и все. То есть, то есть твердо конвертировал. Да, возвратиться к золотому стандарту. Угу. Так же, как, соответственно, вот уделяют внимание этим моментам, да, а вот взять, например, Тутси Пхуту, да, в одной не очень богатой африканской стране, там по официальным данным более 1,5 миллионов друг друга люди вырезали. И что-то никто никак, нигде, ни при каких обстоятельствах. В Нигерии так называемый пресловутый Боко Харам, то есть который фактически там к ИГИЛу имеет косвенное отношение. Ну, просто сейчас модно быть крутым игилистом, да? Пока вот Ту-160 не прилетела, да? И ракеты не запустила. Вот, поэтому, естественно, никто же там. А там порезали, покрошили, помочили, мама, не горюй. Тоже более миллиона. По оценкам самих нигерийцев. Вопрос, где они берут деньги и оружие? Да это элементарно. Рынок. Оружие в магазинах не продается, деньги на дороге не валяются. Олег Юрьевич, бизнес, рынок. Не нужен был генерал Айдид в Сомали. Устойчивые. Сделали хорошо управляемую систему так называемых пресловутых сомалийских пиратов. Все. А, ну да, и, кстати, их где сейчас ни раз и не видно. Вот и все, загнали. А они терроризировали, да, они якобы терроризировали, пролив, да. Там, можно сказать. Вот если, например, Джона Моргана знали, что хороший такой парень, да, флибустьеры там и прочее, прочее. И книги писали, исследования, да. Ну, его и королева, да, собственно, вот, на благословила. Значит, они Дрейка были, да, они и были реально, но это то же самое, вспомните, да, вы можете грабить все, что угодно, кроме английских ну, судов. Ну, патент, да, все, ну, это все. То же самое. Это то же самое. Шестая часть королевы или какая-то? Это то же самое. 1600 год, английская частная компания, которая Индию, условно говоря, припахала, да? Опиумные войны, которые Китай принудили. А по тем временам... Это частные войны были сначала, во всяком случае. Вот, а потом ребята Англия и Франция подлезли, да, 19 век. У Китая единственная проблема, у него не было сильной армии. И поэтому, а Китай по динамике, ну, опережал Европу. В пределах 30... А Китаю не с кем было воевать в тот момент. 30... Не, ну там у них свои противоречия всегда были, это же Азия. Ну там слабенькие, слабые соперники. Олег Юрьевич, на границе. Там если посмотреть, там своих у них нюансов было. Вот. Но проблема заключалась, что Китай достаточно хорошо развивался, и все. Ну надо же было, условно говоря, гуманистам из Европы, потому что бизнес, потому что капитал, потому что... Есть возможность навязать свою позицию. Не, потому что нужно было куда-то опиумный мак из Индии девать. Тоже. А Китай замечательный тоже, да, рынок. Они, конечно, же, собственно, из-за этого начали воевать. Так же, как, соответственно, когда пришли талибы, спад наркопроизводства фактически в несколько раз упал. И они и дальше начинали бы все эти вещи. Но их готовили немножечко для другого. Ну да. А ребята пошли непосредственно в этом вот ракурсе. Вот тоже ситуация с Афганистаном. Посмотри, пожалуйста. Моджахеды убивают, ну, как все как началось там в 79-м году или ранее. А вообще-то они начинали убивать ведь своих же. То есть там война-то шла между своими. Ну, там апрельские события 78-го года, когда афганские коммунисты, партия, Народно-демократическая партия Афганистана, они когда пришли, они взяли власть сугубо своими, скажем, силами. Вот король был низложен. Uh-huh. Вот, и там была, скажем, такая фракционность. Хальк и Парчам. Uh-huh. Вот, и они между собой стали выяснять отношения. Они радикально, как большевики в свое время, на мечетях стали красные флаги вешать, мул расстреливать. Это все было. Я к тому смысле говорю, что, допустим, когда Запад вдруг вооружает незаконные, простите, формирования, вот не правительственные, не государственные, он снабжает их автоматическим, легким артиллерийским и еще и ПЗРК, вот этими переносными зенитными комплексами, вот это что? Как что? Это решение, скажем, тех задач, которые стоят перед этими странами, которые вооружают. Для того, чтобы... Но ведь они же террористов конкретно вооружают. И потом Аль-Каида оттуда появилась. Нет, естественно. Так кто вам сказал, что террор – это плохая, скажем, тенденция для реализации своих достижений? Это, наоборот, очень хорошее. Я почему в начале нашей передачи, да, термин-то террор, он очень расплывчивый. Вообще, наиболее эффективный террор, как показывает практика историческая, это как раз государственный террор. Вот я когда машина задействована. Я не соглашусь вообще с термином государственный террор. То есть, фактически, государство, любое государство, это, скажем, определенный механизм принуждения. Ну, политически, скажем. Любое государство – это определенный аппарат насилия. Иначе не будет государства. Устрашение, да, есть. Естественно. То есть создаются определенные рамки, создаются определенные, скажем, механизмы, которые выполняют возложенную на них функцию. А террор – это, как бы сказать, выход за пределы этих действий, которые могут привести, скажем, и к государственному перевороту, могут привести к крупной конфронтации, которая может перерасти в гражданскую войну. Можно за счет этого зарабатывать приличные деньги, да, как, например, небезызвестный господин Азев, да, и был махровый террорист у социалистов-революционеров, и с охранки тянул. А охранке выгодно было, например, любой спецслужбе, не только, скажем, жандармскому корпусу, о том, чтобы вот есть с кем бороться. Вот они уже известны. Там было уже непонятно, на самом деле, кто кого содержит. Да нет, все понятно было. В любом случае, любое государство, оно все равно сильнее, чем даже самый махровый террорист. Это понятно, но там были конкретные персонажи, которые выгодно было периодически вылавливать. И получать за это там ордена и награды. Конечно, это же человеческий фактор. То же самое и на сегодняшний день. Да. А помнишь эту историю замечательную в Рязани, по-моему, где там обнаружили гексоген? Вот, вдруг ни с того ни с сего, а потом сказали, что это были боевые учения. Нет, но это так. Это вот фактор, мне кажется. Это фактор человеческий, фактор, как бы манипуляции, фактор каких-то конкретных действий, которые непосредственно, скажем так, есть, и они будут. Сейчас мы прервемся, Олег Юрьевич, буквально вот через несколько секунд на перерыв, который у нас традиционно ровно в половине часа идет. И, вернувшись в студии, еще поговорим о таких случаях, как массовый террор, вот как раз политический это террор, собственно говоря, пусть не государственный, но так или иначе связанный, скажем, с деятельностью каких-то государственных органов. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Фундаментальные вопросы. Возвращаемся в студию радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. Напротив меня историк, кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Говорим о таком явлении, как террор. Нельзя не вспомнить так называемый большой террор 1937-38 года. И как-то так ограничивают, хотя многие говорят, это все раньше началось, позже закончилось. Но тем не менее, вот период большого террора, когда вот хватали видных партийных руководителей, как выяснилось потом еще якобы, я не знаю, насколько это, опять же, разные источники разные называют, что многие достаточно просто обычные, простые люди пострадали во время. Вот это, на твой взгляд, террор или это какая-то другая форма вот, взаимодействия, скажем, я так грубо скажу, государства со своими подданными? Вот, Олег Юрьевич, давай немножечко проведем исторический такой ракурс, да? Угу. Вот взять Варфоломеевскую ночь, действующая власть, да, короля католики. Организовала. Порезали своих же собратьев этнических, но они были, скажем так, представители немножко другого направления христианства. Думали по-другому, да. Это можно назвать террором? Ты знаешь, это не называется в истории террором. Вот видишь. Вот не знаю почему, но не называется. Так, а резали много? Порезали за одну Варфоломеевскую ночь больше, чем за 7 лет опричнины во времена Ивана Грозного. Ивана Грозного, его политику можно назвать террористической? Ее называли террористической. Ребята, хорошо. А чем действия католиков по отношению к протестантам-гугенотам во Франции отличаются от деятельности опричнины Ивана Грозного? Ну, по сути-то, не знаю, в общем, наверное, ничем. Просто одна часть общества борется с другом. Вот. Вот если подавать, значит, ужасно кровожадная Россия, да, а там прогрессивная, процветающая Европа, да? Ну, хотя я здесь не сравниваю. Нет, я просто говорю, да. Ну, вот. То же самое и здесь. То есть у власти находилась конкретная политическая сила. Начался очередной виток политической борьбы. Он, скажем так, носил ярко выраженный характер самоуничтожения. Либо одни, либо другие. Тем более, скажем, под события 30-х годов, которые, скажем, действительно были очень трагические, с одной стороны, для нашей страны. А вот попали большая категория вот этих высших государственных, политических руководителей, экономических, военных, научных, представителей, научных, да, культурных. Многие, которые внесли свою лепту в жесткие кровавые события гражданской войны и после гражданского периода времени. Политические все. Вот. Вот так, прямо что, все. Так что получается-то, что ребята получили то, за что они заработали. Что строили, и то и получили. Естественно, все. Потому что по-другому они не могли мыслить, по-другому они, как бы сказать, не хотели себя видеть. Они считали, что им нужно больше. Если мы даже посмотрим и почитаем огромное количество воспоминаний, скажем, тех же выдающихся революционеров, как подавали нам достаточно долго и сейчас, да, то есть фактически люди, скажем так, блага получили, привилегии получили, паразитировали на всех и вся, да. А тем не менее, как бы сказать, нужно было кардинальным образом выходить на новый качественный уровень. А эти люди, естественно, они говорят, нет, мы будем так. Ну а так, значит, тогда будет с вами вот так. По сути дела, это такая форма гражданской войны все-таки. Вот если вот мы говорим, скажем, но, вот о таких идеологических вещах. Ну, так же, как, например, уничтожение и, скажем, кронштадтского, да, события 21-го года. Там, извините, Тамбовское восстание. Тамбовское, да. Господин Тухачевский впервые... Газом травил. Травил, да, впервые, соответственно, использовали систему заложников. Угу. И он что, гуманист, жертва сталинских репрессий? Чур меня. А его же ближние ребята, которые, скажем так, участвовали в этом заговоре, потому что им мало было того, что у них было, да, вот, соответственно, фактически они непосредственно, как бы сказать, получили то, что получили. Угу. Какой же он агнец Божий, когда на нем крови больше, чем на многих чекистов, которые, скажем так, выполняли приказ Сталина уже в тот период времени. В самом том же аппарате госбезопасности, да? Ягода там одно, Ежова ставят, Ежов выполняет свои моменты, потом его убирают, Ежова, приходит Берия, да, и все. Ну, Берию тоже убирают. В 1953 году Берию ликвидировали, так же, как и Сталина ликвидировало его ближайшее окружение, потому что он прекрасно понимал, что нужно менять, потому что у страны стоят другие задачи. А партноменклатура, извини меня, они все имеют. Да, зачем это надо? Все. Вот мы с тобой чуть ранее упоминали в нашем разговоре как раз эту историю печальную в Руанде с Тутси и Хуту. Это как раз вот пример такого межнационального, что ли, террора, конфликта, связанного с очень большими жертвами. Традиционно это называется геноцид. Да, вот, геноцид. Ну, можем ли мы вот все-таки увязать, скажем, политику террора, скажем, политика геноцидов? Естественно. А потому что геноцидов было великое пожалуйста, множество. Можно привести огромное количество примеров, которые пока еще, с учетом двойных стандартов, почему-то не признают. Ну, вот, пожалуйста. У нас здесь нет двойных стандартов. Нет, я говорю, давай. Пожалуйста, скажем, как бы я ни относился к полякам, но 6 миллионов поляков было уничтожено, это не геноцид, это уже фактически Холокост. Что касается по отношению к русским во времена советского режима, тоже Холокост. 1,5 миллиона армян. Тоже? Систематически. Армянский Холокост, да, турки вырезали, это факт, остается. Что сделали с сербами достаточное количество? Тоже геноцид, Холокост. Поэтому, ребята, вот эти моменты имеют под собой реальное основание. Что в Руанде происходило, что в Нигерии происходило, что в свое время английские колонизаторы вытворяли. Ну, испанские, испанцы, вспомни, да, когда индейцев вырезали. Что голландцы вытворяли? У испанцев даже, скажем так, волосы на голове дыбом. Поэтому, ребята, вот это двойные стандарты. Значит, одних признаем, а других не будем признавать. Да? Курды, около 40 миллионов народ, традиционно не имеют свою государственность. Искусственное, насильственное отторжение исконно сербской территории Косово, 3 миллиона албанцев, да? Которые, как бы сказать, распустились, потому что им позволили распуститься, значит, пожалуйста, государственную независимость имеют. Их начинают признавать. Ну вот, пожалуйста, двойные стандарты, которые соответствующим образом присутствуют и очень выгодны, опять же, для определенной категории политических, скажем так, игроков на мировой арене. То есть, собственно говоря, что мы можем сейчас назвать современным терроризмом? Вот, я, конечно, понимаю, что мы вот не сможем сформулировать там точно, мы с тобой не научную работу здесь пытаемся написать. Ну, как-то вот попробуем давай. Что можно называть терроризмом, а что, в общем, наверное, не терроризм, а политика? Ну, значит, политика – это сугубо, скажем так, действие в рамках того конституционного поля, которое есть и которое соответствующим образом предоставляет возможность заниматься политической деятельностью сугубо мирными целями. А вот уже что выходит за рамки этого, соответственно, действия, то тогда уже, ну, можно, скажем, не просто, скажем так, называть, а утверждать, что это уже, скажем, насильственные, скажем, проявления, в том числе и связанные с ущемлением прав одних другими, скажем, оказывание, скажем, насильственного воздействия, вплоть до, скажем, уничтожения, вплоть до принуждения, вплоть до действий, которые, скажем так, не просто ущемляют, а еще и, ну, угрожают жизнедеятельности. Это, например, работорговля, это, например, насилие, это, например, унижение по национальным, религиозным, расовым и иным моментам, которые, соответственно, вот несут вот эти четко организованные, вооруженные, незаконные формирования. Незаконные почему? Потому что только государство имеет право на механизмы воздействия, на механизмы, которые законом отведены для конкретных органов исполнительной власти. Это правоохранительная структура, это вооруженные силы, это органы государственной безопасности, это прокуратура, это пограничная служба, которые выполняют возложенные на них функции. Понимаешь, группа ребят с автоматами в пустыне. Говорят, а мы государство. У нас есть прокуратура, таможня тут у нас есть, законы шариата. Это пустыня, часть территории с независимого государства. Все. И государство должно сделать ребятам предложение, от которого ребята не смогут отказаться. Вся беда в том, что этим ребятам помогают другие ребята. Все, значит, эти ребята должны быть уничтожены. Те ребята, которые им помогают, должны тоже получить по линии спецслужб, по линии, скажем, военной разведки, потому что они оказывают воздействие на дестабилизацию ситуации в моей собственной стране. Поэтому любое нормальное государство принимает конкретные методы. Если у меня не хватает сил и 10 одного не боятся, то я обращаюсь за оказанием помощи к той стороне, которая может мне эту помощь оказать на сугубо, скажем так, законных основаниях. Это мое священное право. Я легитимный. И поэтому от имени государства я обращаюсь. Если какие-то моменты кого-то не устраивают, это мое внутреннее дело. Мы решаем эти вопросы сугубо, скажем, в рамках той конституции, тех законов, которые мы создали. Если нас что-то не устроит, то мы, значит, меняем законы, меняем конституцию. Вот, и, соответственно, скажем так, живем в рамках той системы, которую мы создали. Это не ваших ума дел. То есть мы же не лезем в ваш монастырь с нашим уставом. И вы к нам не лезьте. А если вы прилезли, ну, значит, условно говоря, вы должны получить по полной. Здесь никаких, скажем, компромиссов быть не должно. Потому что вы угрожаете целостности государства, вы угрожаете непосредственно нормальной жизнедеятельности. Если вы хотите, то вы создаете, вы участвуете, вы проводите, вы публикуете, вы издаете и, соответственно, выдвигаете своих представителей. А вы используете другие методы, которые в любой стране были бы, скажем так, задавлены в более короткий промежуток времени. Вот представьте себе ситуацию, что, например, в Мексике произошли события, как на Украине. И военный государственный переворот произошел при помощи Российской Федерации. Какова реакция Соединенных Штатов Америки? Не надо даже представлять. Представьте другой момент. В Техасе губернатор, как в свое время в Грозном, заявил... И у них есть полное право на самоотделение. Вот у них даже больше полное право. У них больше прав. Все, а они поднимают этот момент... Реакция центрального федерального руководства Соединенных Штатов Америки какова будет? Ну, известно. А мы уже один раз мы это знаем по войне 1861 года, когда Южные Штаты сказали: ребята, мы хотим вообще-то жить по другим законам. Не надо забывать, что если бы не две эскадры военно-морского флота Российской империи, то южане бы, условно говоря, бы выиграли эту войну. Вот зря Александр Павлович решил эти вопросы. Да, Александр Николаевич, он решил эти вопросы. Добрый был человек, доброй жизнью поплатился. Вот опять же, хотел конституцию. От террористов, да, между прочим. Вот поэтому вот эти все моменты, они, как бы сказать, имеют. Одно дело, когда меня, а другое дело, когда я. Вот то же самое и касаясь вопросов в других странах. То есть это их право. Они, как считают, так и делают в рамках своего государства. Другое дело, что возникает ситуация, которая приводит к серьезным негативным последствиям. То есть, если вы хотите что-то оказать помощь, то вы должны, значит, тогда сделать так, чтобы было заметно лучше, а не заметно хуже. Ну что ж, друзья, вот такова точка зрения политолога, кандидата исторических наук Олега Юрьевича Лютых. Олег Юрьевич, программа наша подошла к концу. Я очень благодарен за то, что ты нашел время прийти, поговорить с нами, рассказать о своих взглядах и знаниях нашим слушателям. Надеюсь, что они это учтут в своих размышлениях и, соответственно, это поможет им как-то жить. Это была программа «Фундаментальные вопросы». Всего вам доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».